Если, находясь на такой глубине, это что-то отображается на сонаре, должно быть не просто большим, а огромным. Каков его размер? 20 метров. Господи Иисусе, что ж это такое? Может, подводная лодка? Нет, не думаю. Очертания чересчур расплывчатые, постоянно изменяются. Это живое существо. Иными словами, морское чудовище, — подытожил Джек. И тут же вспомнил, как напугала его морская змея, поселившаяся в трюме Кайомар. Может, еще одна ремень рыба? Нет, оно слишком толстое. Великолепно, — пробормотал Джек. И как далеко оно от меня находится? В четверти мили, но увеличивает скорость. Черт возьми, как быстро оно движется. Смогу я обогнать его? Нет, по крайней мере, если у тебя не будет приличного разгона. Есть какие-нибудь предложения? Прикинься мертвым. Не понял? Заляг на дно и отключи электрику и двигатели. Подводных тварей привлекает шум, свет и даже биоэлектрические поля. Выруби все, что можно, и ты станешь невидимым для той хреновины, которая к тебе плывет. Эта идея не очень пришла с Джеку по душе. Как бывший морской котик, он привык к активной обороне, но поскольку сейчас в его руках не было ни автоматической винтовки, ни гранатомета, приходилось подчиняться гидробиологу. Он мягко опустил Наутилус на илистое дно. После короткой паузы Джек отключил аккумуляторную батарею. Ксеноновые прожектора потухли, ускорители затихли, погас даже свет в кабине подлодки. Собственное дыхание показало Джеку необычно громким. Где-то в отдалении он видел странное мерцание. Что это, светящийся организм? В ухе раздался шепот Роберта. — Не выходи на связь. Возможно, оно обладает локатором и способно засечь тебя по звуку. Мы пытаемся создать радиошум и напугать его. — Где? — Молчи. Она только что преодолела последний горный кряж. — Какое здоровенное! Вот оно подплывает. Джек затаил дыхание, словно боясь, что неведомое чудовище услышит его, и вытянул шею, безуспешно вглядываясь расширившимся зрачками в кромешную темноту. — Оно кружит рядом с тобой, черт! Что ж это такое? Джек вытер капельку пота, скатившуюся по виску. В кабине становилось душно. При отключении электричества не работали нейтрализаторы углекислого газа. Значит, воздуха у него осталось минут на 30, не больше. Дольше прикидываться мертвому не удастся. Внезапно он почувствовал, как что-то большое двигается над ним. Не увидел, именно почувствовал каким-то первобытным чутьем, которое, наверное, предупреждало об опасности еще древних людей во времена палеолита. Сердце Джека забилось в удвоенном темпе. На лбу выступил пот. Он по-прежнему пытался разглядеть хоть что-то рядом с собой. «Оно прямо над тобой!» — прошептал Роберт. Субмарину протащило на несколько дюймов по илу, но Джек был уверен, что к его маленькой подлодке ничего не прикасался. Вот его сдвинул с места поток воды, вызванный движением чего-то огромного рядом с ним. В следующий момент, увлеченный новой попутной струей, Наутилус накренился, встал на один полос и развернулся вокруг своей оси. Джек окаменел, подняв обе руки и упершись ладонями в акриловый купол кабины. Какого же размера эта штука? Субмарину крутило еще несколько секунд, а затем она опустилась на грунт. Раздался скрежет металла. Левый полос Наутилуса встал на один из металлических обломков. Теперь лодка стояла накренившись и слегка покачиваясь в этом неустойчивом положении. — Оно рыскает вокруг тебя, Джек. Сигнал нашего сонара его не напугал. Джек не видел ничего дальше собственного носа, но ощущал, как над его головой что-то кружит. Воздух со свистом вырывался сквозь его сжатые зубы. А потом он почувствовал, как подлодка снова сдвинулась с места, что-то шлепнуло по колпаку, словно по автомобильному стеклу ударили мокрой тряпкой. Субмарина повалилась на бок, и Джек повис на ремнях безопасности. Почти сразу же подлодка испытала еще один более сильный удар. Ремень впился в шею Джека наподобие гороты. Наутилус подпрыгнул и снова опустился на дно. От корпуса оторвалась какая-то деталь. К счастью, на сей раз лодка встала нормально, на оба полоза. Джек выпрямился в кресле. Он понял, что происходит. Эта чертова тварь попросту играет с ним, как кошка с пойманной мышью. Он схватился за рычаги управления.